25. Когда погода была мрачная и пасмурная, рисовать Эдна не могла. Чтобы созреть и довести свое настроение до необходимого состояния, ей требовалось солнце. Она достигла того этапа, когда, кажется, уже не имела нужды нащупывать дорогу и, если бывала в ударе, работала уверенно и легко. А будучи лишенной честолюбия и не стремясь к успеху, получала удовлетворение от самой работы. В дождливые или унылые дни Эдна выходила на улицу в поисках общества друзей, которых завела на Гранд-Айле. Или же оставалась дома и лелеяла настроение, которое становилось все более привычным для ее спокойствия и душевного равновесия. Его нельзя было назвать отчаянием, но Эдне казалось, что жизнь проходит мимо, нарушая или не выполняя все свои обещания. Однако бывали и другие дни, когда она прислушивалась к новым обещаниям, которые давала ей молодость, соблазнялась и обманывалась ими. Она снова и снова посещала бега. Однажды ясным днем за нею в экипаже Арабена заехали сам Алси Арабен и миссис Хайкемп. Последняя — светская дама, однако при этом женщина непосредственная и умная, была высокой стройной блондинкой лет 40 с невозмутимыми манерами и голубыми на выкате глазами. У нее была дочь, служившая ей предлогом для того, чтобы вращаться в обществе светских молодых людей. Одним из них являлся Алсе Арабен, завсегдатай ипподрома, оперы и модных клубов. Его глаза светились постоянной улыбкой, которая редко не пробуждала у тех, кто смотрел в них и слушал его жизнерадостный голос, ответной веселости. Его отличали спокойные, иногда чуть развязные манеры. У него была хорошая фигура и привлекательное лицо, не обремененное глубиной мыслей и чувства. Одевался он как обычный светский мужчина. Встретив Эдну с отцом на бегах, Арабен стал неумеренно восхищаться Эдной. Он был знаком с нею и раньше, но до того дня она казалась ему неприступной. Именно по его наущению миссис Хайкемп заехала к миссис Понтелье и позвала ее вместе с ними в жокей-клуб, чтобы присутствовать на главном состязании сезона. Возможно, иные посетители ипподрома и знали рысаков не хуже Эдны, но в этом обществе таковых определенно не имелось. Миссис Понтелье села между своими спутниками как самый авторитетный знаток. Она смеялась над претензиями Арабена и сетовала на невежество миссис Хайкемп. Беговая лошадь с детства была ее близким другом и товарищем. В памяти миссис Понтелье возродились и ожили атмосфера конюшен и запах поросшего мятликом падока. Сноска. Огороженная площадка для выгула лошадей на открытом воздухе. Когда перед ними и на ходе убежали холеные мерины, Эдна, совсем как ее отец, не сознавала, что говорит. Она делала чрезвычайно высокие ставки, и фортуна была к ней благосклонна. На ее щеках и в глазах полыхало пламя азарта, проникая точно дурманящее зелье в кровь и мозг. Окружающие поворачивали головы, чтобы посмотреть на нее, и немало людей чутко прислушивались к ее восклицаниям, надеясь таким образом получить уклончивую, но столь желанную подсказку. Арабен заразился этим волнением, которое притягивало его к Эдне как магнит. Миссис Хайкемп с ее безразличным взглядом и приподнятыми бровями, как обычно, хранила невозмутимость. Эдну уговорили остаться на ужин у миссис Хайкемп. Арабен тоже остался и отослал свой экипаж. Ужин прошел тихо и скучно, если не считать энергичных стараний Арабена оживить обстановку. Миссис Хайкемп выразила сожаление по поводу отсутствия на бегах своей дочери и попыталась объяснить ей, что она пропустила, отправившись вместо ипподрома на дантовские чтения. Девушка поднесла к носу листик герани и ничего не ответила, но вид у нее был всезнающий и уклончивый. Мистер Хайкемп, невзрачный лысый мужчина, говорил только если не мог отмалчиваться. Он был необщителен. Миссис Хайкемп по отношению к мужу была преисполнена утонченной любезности и предупредительности. Большую часть своих реплик за столом она адресовала ему. После ужина супруги отправились в библиотеку и при свете лампы вместе читали вечерние газеты. Молодежь же, устроившись в соседней гостиной, болтала. Миссис Хайкемп исполнила на фортепиано несколько отрывков из Грига. Казалось, она уловила лишь холодность композитора, но не его поэтичность. Слушая ее, Эдна не могла отделаться от мысли, не утратила ли она вкус к музыке. Когда пришло время уходить, мистер Хайкемп неохотно предложил миссис Понтелье проводить ее, с бестактным недовольством разглядывая свои тапочки. Домой ее отвез Арабен. долго ехали на трамвае. И когда добрались до Эспланад-стрит, было уже поздно. Арабен попросил позволения ненадолго зайти, чтобы зажечь сигарету. Его спичечница оказалась пуста. Он наполнил спичечницу, но закурил лишь когда вышел от Эдны, после того, как она выразила готовность вновь пойти с ним на ипподром. Эдна не ощущала ни усталости, ни сонливости. Она опять проголодалась, поскольку ужин у Хайкемпов, хотя и превосходный по качеству, был скуден. Обследовав кладовую, женщина нашла ломтик грюэра и несколько крекеров. Открыла бутылку пива, обнаруженную в леднике. Эдна была необычайно оживлена и взбудоражена. Помешивая угли в очаге и жуя крекер, она рассеянно мурлыкала какой-то причудливый мотив. Ей хотелось, чтобы что-нибудь произошло, все что угодно. Она не знала, что именно. Она пожалела, что не оставила Арабена на полчасика у себя, чтобы поболтать с ним о лошадях. Потом пересчитала выигранные деньги. Но делать было больше нечего, поэтому Эдна легла в постель и несколько часов металась в каком-то утомительном возбуждении. Посреди ночи женщина вспомнила, что забыла написать очередное письмо мужу и решила сделать это на завтра, рассказав ему про день, проведенный ею в жокей-клубе. Она лежала без сна, сочиняя письмо, которое совсем не походило на то, которое было написано ею на следующий день. Когда утром горничная разбудила ее, Эдне снился мистер Хайкемп, который играл на фортепиано у входа в музыкальный магазин на Канал-стрит, в то время как его жена говорила Алси Арабену, садясь с ним в трамвай на Эспланад-стрит. «Какой талант! Пропал зря! Однако мне пора». Когда через несколько дней Алси Арабен снова заехал за Эдной в своем экипаже, миссис Хайкемп с ним не было. Молодой человек сказал, что они захватят ее по пути, но поскольку сия дама не была заранее извещена о его намерении, дома ее не оказалось. Как раз выходившая на улицу миссис Хайкемп, которая торопилась на собрание местного отделения фольклорного общества, выразила сожаление, что не сможет их сопровождать. Арабен как будто смутился и спросил у миссис Понтелье, не желает ли она пригласить кого-то еще. Эдна не сочла нужным отправляться на поиски каких-либо светских знакомых, от которых успела отдалиться. Она подумала о мадам Ротиньоль, но ей было известно, что ее подруга-домоседка не выходит на улицу, разве что для того, чтобы по наступлении темноты неспешно прогуляться по кварталу с мужем. Мадмуазель Райс лишь посмеялась бы над подобным приглашением. Мадам Лебрен, возможно, не стала бы возражать против поездки, но Эдна по какой-то причине не пожелала ее звать. Итак, они поехали одни, она и Арабен. День этот оказался чрезвычайно увлекательным. Эдной вновь, точно перемежающаяся лихорадка, овладела возбуждение. Ее рассуждения делались все более раскованными и откровенными. Сблизиться с Арабеном не составило для нее никакого труда. Его манеры располагали к непринужденной доверительности. Когда дело касалось красивой и обаятельной женщины, он всегда стремился пропустить первый этап знакомства. Ужинал Арабен у Эдны. Задержавшись после ужина, он устроился у очага. Молодые люди смеялись и болтали, и прежде чем настало время уходить, Алсе рассказал ей, насколько иной могла бы оказаться жизнь, если бы они познакомились много лет назад. С бесхитростной прямотой он поведал, каким непослушным шалопаем был раньше, и под влиянием момента, закатав манжету, показал Эдне шрам от сабельного удара на запястье, который получил в 19-летнем возрасте на дуэли под Парижем. Она коснулась его руки, разглядывая красный рубец на внутренней стороне белого запястья. Внезапный судорожный порыв заставил ее крепко стиснуть пальцами его руку. Арабен почувствовал, как ее острые ногти впились ему в ладонь. Эдна тут же встала и отошла к каминной полке. «Вид раны или шрама всегда будоражит и потрясает меня», — призналась она. «Не надо было мне на него смотреть». «Умоляю, простите меня», — промолвил молодой человек, подходя к ней. «Мне не приходило в голову, что шрам может выглядеть отталкивающе». Он стал совсем близко, и бесстыдство в его взгляде отвращало прежнее исчезающее «я» Эдны, в то же время привлекая всю ее пробуждающуюся чувственность. Арабен прочел на ее лице достаточно, чтобы дерзнуть взять ее руку и держать в своей руке, неторопливо прощаясь с нею. «Поедете снова на ипподром?» «Нет», — ответила Эдна. «Хватит с меня бегов. Я не желаю пустить по ветру все выигранные деньги. К тому же погода пока ясная, мне надо работать. Вместо того, чтобы... Да, работать. Разумеется. Вы обещали показать мне свои рисунки. Могу я как-нибудь утром прийти к вам в ателье? Завтра? Нет. Послезавтра? Нет, нет. О, пожалуйста, не отказывайте мне. Я немного разбираюсь в подобных вещах и мог бы помочь вам одной-двумя случайными подсказками. Нет. Всего хорошего. Вам не пора пожелать мне доброй ночи и удалиться? Вы мне не нравитесь, — продолжала Эдна высоким взволнованным голосом, пытаясь отнять свою руку. Она чувствовала, что ее словам не хватает достоинства и искренности, и понимала, что молодой человек это тоже чувствует. Мне жаль, что я вам не нравлюсь. Мне жаль, что я вас обидел. Но чем? Что я сделал? Не можете ли вы меня простить? Арабен наклонился, прижался к ее руке губами и словно бы не желал их отнимать. «Мистер Арабен», — произнесла Эдна, — «сегодняшний день чрезвычайно взбудоражил меня. Я сама не своя. Мое поведение, вероятно, сбило вас с толку. Я хочу, чтобы вы удалились. Прошу вас». Она говорила скучным, бесцветным тоном. Молодой человек взял со стола шляпу, отвернулся от Эдны и устремил взгляд на угасающий огонь. Минуту или две он хранил выразительное молчание. «Меня сбило с толку не ваше поведение, миссис Понтелье», — сказал он наконец, — «а мои собственные чувства. Я не мог совладать с ними. Да и что я могу поделать, когда я рядом с вами? Не берите это в голову, не беспокойтесь, пожалуйста. Видите, я уже ухожу, как вы и приказали. Если хотите, чтобы я держался подальше от вас, я повинуюсь. Если позволите мне прийти еще раз, я... О, вы ведь позволите!» Молодой человек бросил на Эдну умоляющий взгляд, на который она не ответила. Манеры Алса Арабена были настолько искренними, что часто вводили в заблуждение даже его самого. Эдну совсем не заботило, искренни они или нет. Оставшись одна, она машинально посмотрела на тыльную сторону ладони, которую он так горячо поцеловал. Затем прислонилась головой к каминной полке. Она чувствовала себя точно женщина, которая в минуту страсти решается на измену и осознает значение этого проступка, еще не вполне пробудившись от чар. В ее голове промелькнула смутная мысль. Что бы подумал он? Эдна имела в виду не мужа. Она размышляла о Робере Лебрене. Муж теперь был в ее глазах человеком, за которого она вышла замуж не по любви. Женщина зажгла свечу и поднялась к себе в комнату. Алсе Арабен совершенно ничего для нее не значил, и все же его присутствие, манеры, пламенные взоры, а главное, прикосновение его губ к ее руке, подействовали на нее как наркотик. Она погрузилась в тяжелый сон, перемежавшийся неясными грезами.